Глава 48. Костика я узнала не сразу. Отсутствие рядом Милочки явно пошло ему на пользу. Куда только девался этот подобострастный взгляд. Теперь молодой человек выглядел так, как и подобает главному наследнику олигарха. Он излучал довольство жизнью и уверенность в себе. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросила я, устроившись за столиком напротив него. Этот новый Костик меня здорово смущал. Он окинул меня строгим деловитым взглядом, так что я сразу почувствовала всю разницу нашего положения. Он — большой босс, я — мелкая сошка, вынужденная зарабатывать на жизнь обслуживанием таких, как он. Сразу захотелось перейти на вежливое «вы», и я уже здорово жалела, что согласилась на эту встречу. «А мальчишники в отеле Влада», — спокойно ответил он, и тут же махнул рукой официанту, требуя подойти. «Что тебе заказать?» — спросил он, и я поняла, что он настроен на долгий разговор. «Но тебя же не было на той вечеринке», — возразила я, игнорируя юношу в униформе, замершего у нашего столика с блокнотиком в руках. Уверенность в том, что мне надо бежать отсюда без оглядки, крепла с каждой минутой. Наверняка неожиданное желание встретиться появилось у Костика благодаря Сержу. Вряд ли его попросил об этом Влад. Он наверняка уже забыл обо мне. А вот его предприимчивый дружок вполне способен сплести какую-нибудь новую интригу, чтобы добиться желаемого. То есть меня. «На мальчишнике я был», — все тем же спокойным тоном продолжал Костя. «Ничего удивительного, что ты меня не заметила. Я же на столах не танцевал, к девицам не приставал. Зато прекрасно знаю все о договоре, который был там составлен, и касается в первую очередь тебя». В сердце что-то противно кольнуло. «Значит, договор все-таки был». Возвращаться к этой теме было неприятно, но, может быть, когда я узнаю всю правду, мне все-таки удастся поставить точку в этой истории и продолжать жить своей обычной жизнью. «Принесите мне кофе», — кивнула я официанту и приготовилась слушать. Рассказчиком Костик был великолепным. Он сразу приступил к сути и изложил эту запутанную историю так, что вопросов больше не оставалось. Слушая его обстоятельный доклад, я словно снова перенеслась в тот вечер, когда в номере «Люкс» играла громкая музыка, на столах танцевали полуголые девицы, а еще неженатый Андрей в изнеможении валялся на диване. Как следовало из слов Костика, Влад тогда действительно рассказал всем, что я ему очень нравлюсь. «Так чего же ты ждешь?» — удивился Серж. «У тебя что, в отеле кроватей свободных мало?» «Кроватей много», — фыркнул Влад. «Девушек таких мало. Тебе вот, видимо, вообще такие не встречались». «Тоже мне. Нашел королеву ресепшена», — заржал Серж. Влад кинул на друга презрительный взгляд и собирался закончить разговор, однако тот ему не дал. «Ну давай, выкладывай, в чем проблема-то?» — прицепился он. «Может, мы сейчас чего-нибудь придумаем? Все-таки тут лучшие стратеги страны собрались. Сейчас устроим мозговой штурм и выдадим тебе план захвата твоей принцессы в фартуке». Влад с минуту посомневался, но Серж не тот человек, от которого так просто отделаться, и рассказать пришлось. «Проблема в том, что не будь я ее боссом, все бы у нас получилось», — признался он. «Но проклятая субординация всему мешает. Знаю я такой тип девушек, они со всех ног бегут, как только видят интерес в глазах того, кто успешнее. У них установка. Если богатый, значит, поиграет и бросит. И как эту стену пробить, я не знаю». Влад развел руками и вопросительно посмотрел на Сержа. «Умница девочка, вообще-то все правильно понимает», — одобрительно отметил тот. «А что делать? Женщина — товар скоро портящийся, тем более что ассортимент каждый год расширяется за счет свеженьких моделей». Слушателей вокруг них становилось все больше. Разгоряченные алкоголем мужчины охотно поддержали Сержа, а вот Влада шутка друга разозлила. «Вот из-за таких, как ты, достойные женщины в итоге выходят замуж за неудачников», — выпалил он. «И не потому, что на них другие внимания не обращают. Просто неудачники кажутся им безопаснее». «Не злись, друг», — успокоил его Серж. «Если дело только в этом, так создай такие условия, чтобы вы с ней оказались наравне. Попроси ее выручить тебя. Скажи, типа, вопрос жизни и смерти, нужна твоя помощь. Ну а уж там ты покажешь себя во всей красе. Спорим, не пройдет и месяца, и красавица будет твоя». «Спорим», — усмехнулся Влад. «Чем же она может меня выручить?» Серж театрально закрыл рукой лицо и трагическим тоном произнес: «Ох уж эти влюбленные, мозги у них явно отказываются работать». Вокруг снова раздался взрыв хохота. «Да скажи ей, что если она с тобой не будет, ты отель потеряешь», — предложил кто-то. «Поставь перед фактом. Напился, поспорил. Если не поможешь, пополню ряды попрошаек на улицах», — поддержал идею кто-то еще. «Если она такая добрая самаритянка, то не оставит своего несчастного босса в беде. И все, води ее по ресторанам, вези на отдых, строй из себя рыцаря в доспехах. Ну а там ты и без нас справишься. Или тебе рассказать, что мальчики с влюбленными девочками делают?» Влад задумался. Возможно, на него повлияла общая обстановка безалаберности и веселья, царившая в номере, но было видно, что сумасбродная идея, родившаяся в головах подвыпивших товарищей, показалась ему вполне достойной воплощения. «Давай, решайся, а то так и будешь слюни пускать на стойку ресепшена», — посмеивались они. «А давайте», — решился вдруг тот. «Я в игре. Кто готов поспорить?» «Вот это совсем другой разговор», — раздались одобрительные голоса вокруг. «Играть так играть. Есть тут хоть какой клочок бумаги? Сейчас состряпаем договор». Через минуту несколько голов склонились над листом, составляя бумагу с юридической точки зрения, впрочем, совершенно безграмотную. Когда документ перекочевал в карман Влада, Серж потребовал выпить за успешную реализацию всего мероприятия. «Только ты не рассчитывай, что из этого что-то серьезное получится», — отметил он, отхлебнув коньяка. «Так, побаловаться немного хватит, да и все». Однако Влад уже успел поверить, что у него все получится. Он явно был воодушевлен и готов прямо сейчас начинать спектакль. «Я тоже таких девушек знаю», — продолжал Серж. «Рано или поздно выяснит, что это все вранье, и помашет ручкой. Так что имена детям придумывать не спеши». Теперь уже Влад начал отстаивать идею, которая еще несколько минут назад казалась ему безумной. Глаза у него горели, и весь вид говорил, что он с нетерпением ждет той минуты, когда сможет ринуться в бой. «Врать это вообще недостойно», — пустился в рассуждение Серж, не забывая прикладываться к бокалу. «Нужно заставить уважать себя, оставаясь собой. Так что ничего из этой затеи не выйдет». «Выйдет», — выпалил Влад. «Я свой шанс не отпущу». «Языком трепать каждый гораст», — усмехнулся Серж. «Если так уверен, давай поднимем ставки». «Да что угодно!» Влад явно почувствовал азарт, как игрок, оказавшийся за столом казино. «Отель мне твой угодно!» — не стал мелочиться Серж. «Не получится у тебя ничего хорошего. Перепишешь его на меня. Как тебе идея?» «Получится!» — не сдавался мой босс. «Я на 100% уверен, что у нас все будет хорошо. У тебя нет шансов». Серж усмехнулся и потребовал принести еще лист бумаги. Этот новый договор они составляли уже вдвоем. Никто больше не рискнул вносить свои коррективы. Костику лишь в общих чертах удалось уловить его суть. Она заключалась в том, что весь бизнес Влада должен перейти к Сержу, в случае, если из его затеи ничего не выйдет. И знать об этом втором договоре не должен был никто из посторонних, особенно я. Костик замолчал и внимательно посмотрел на меня. Я же только ниже склонилась над чашкой с остывшим кофе. Что ж, теперь действительно все стало по своим местам. Положительного героя в этой истории нет. Серж и Влад оказались достойными друг друга противниками. Подлый и еще подлее. «Значит, этот злосчастный договор все-таки был?» Наконец уточнила я то, что и так было понятно. «Был», — кивнул Константин. «Вот такой хитрый двойной договор. И он гораздо серьезнее, чем это могло показаться тебе». Я отхлебнула остывшую коричневую жижу, искренне надеясь, что доза кофеина поможет мне собрать мысли в кучу. Кажется, немного помогло. «Зачем ты все это рассказываешь мне?» — задала я вопрос, который напрашивался с самого начала. Константин посмотрел на часы и вздохнул. Он явно опаздывал куда-то, но, видимо, решил довести дело до конца. «Вчера Влад звонил моему отцу», — рассказал он. «Просил одолжить денег, чтобы открыть новую гостиницу и начать все с нуля. Сегодня он передает свой бизнес Сержу». Несмотря на то, что я понимала, что рано или поздно это должно случиться, вдоль позвоночника пробежал неприятный холодок. «Вот, значит, и доигрался ты, Влад. Что ж, возможно, это будет тебе хорошим уроком». «Ты думаешь, что меня это должно волновать?» — спросила я, стараясь казаться как можно более безразличной. Костя пожал плечами и, подозвав официанта, вручил ему свою пластиковую карточку. Времени на дальнейшие разговоры у него не оставалось. «А Влад звонил тебе?» — в свою очередь поинтересовался он. «Просил прощения, умолял вернуться, раскаивался, плакал». Я покачала головой. «Как думаешь, почему?» — не унимался мой собеседник. «Действительно, если на кону на самом деле стоял отель, то Влад уже должен был рыть носом землю, мог бы попытаться разжалобить меня или снова подкупить, но не сидеть же сложа руки, наблюдая, как ускользает из рук дело всей своей жизни. Неужели он не хотел, чтобы я решила, что нужна ему только для того, чтобы спасти его бизнес? На самом деле, в свете открывшихся фактов, все попытки примирения с его стороны выглядели бы именно так». «И почему же?» — спросила я, не осмеливаясь поверить в свои собственные умозаключения. «Думаю, он объявится завтра», — бросил Костик, убирая в бумажник возвращенную официантом карту. «Сейчас он готов потерять дело всей своей жизни, лишь бы только не потерять тебя». Он поднялся из-за стола и собрался уходить, но я не могла его отпустить. Сейчас мне казалось, что только этот сильный, уверенный мужчина поможет мне сделать правильные выводы. «Костик!» — крикнул я ему вслед. «Что же мне теперь делать?» Он остановился, повернул ко мне голову и произнес то, что я боялась услышать. «Я не знаю. Решай сама». Дверь кафе скрипнула, выпуская его на улицу, и я осталась наедине со своими мыслями и полупустой чашкой окончательно остывшего кофе.